Пришлое родимое. Что такое депрессия? Депрессия — такое состояние, когда человек не испытывает удовольствия. Люди, страдающие сильными депрессиями, однозначно утверждают, что физические страдания несоизмеримо легче душевных страданий. Это свидетельствует о том, что человеку может доставлять страдания не только и не столько неудовольствие, сколько отсутствие удовольствия.